Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму з'явіўся востры дэфіцыт валюты. У звязку з вострымі валютнымі праблемамі Александр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Нацбанка Петра Пракаповіча. У чым прычыны дэфіцыту валюты? Ці правільныя дзеянні Нацбанку і ўраду? Якія ёсць варыянты выйсця з крытычнай сітуацыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баданкевіч і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Сітуацыя на валютным рынку Беларусі кепская. У абменніках цяжка купіць валюту, стаяць чэргі. Праблема купіць валюту і на валютна-фінансавай біржы. Фактычна з'явіўся шэры рынак валюты. Фірмы-імпарцёры пачынаюць прадаваць тавары па курсу 3600 рублёў за даляр. У чым прычыны дэфіцыту валюты? Спадар Богданкевич. Причины известные, они продолжаются уже года три. Это связанные с жизнью непосредством, внешнеторговой несбалансированности. Когда мы за месяц потребляем больше на 700 миллионов долларов, чем производим, естественно, есть несбалансированность между рублевой денежной массой, валютной денежной массой, товарной массой, и поэтому растут цены на товары и должны расти цены на валюту. Причина несбалансированность экономики. Спадар Крук, а ваше меркаванне, в чем причины з'явлення дефіциту валюты в Україні? Основная причина, на мой погляд, это структурная причина, то, что мы на протяглого периода заховываем адмоўное сальдо бягучого рахунку платежного баланса, и то, что, коли у попередние периоды мы финансовали за кошт внешних пазыков, то зараз внешние пазыки были на некоторый период перепынены, на данный момент эта проблема обвострилась. Это больше структурная причина. Что тычется, чему менавіта это возникло зараз, бо это дефицит, это не новина, это возникло не сегодня. Я лечу, что не по срэдным, так скажем, спускавым крючком, які актывізаваў гэты ажыятажны попыт на рынку наяўнай валюты, сталі дзеянні по абмежаванню доступа да валютных таргоў на безнаяўных сегментах рынка. То бок я маю на ўвазе абмежаванні, уведзеныя Нацыянальным банкам, звязаныя з 30-дзённым рэзерваваннем беларускіх рублей на пакупку замежнай валюты, а таксама абмежаванні по імпарту шматлікіх таварных пазіцыяў сумай да 50 тысяч евро. Менавіта гэта і выклікала спыніўшы спрос на імпарт з боку юрыдычных асоб, у той же час гэтай дзень яны справакалі ажыятажны спрос з боку насельніцтва. Вось у чацвер Пракаповіч абвінаваціў у існуючых праблемах нейкіх правакатараў і медыі, якія нібыта распаўсюджваюць чуткі пра хуткую дэвальвацыю беларускага рубля. А вось спадар Крук кажа, што гэтыя праблемы створаны дзеяннямі Нацбанку і ўраду. Спадар Баданкевіч, наколькі правільныя дзеянні Нацбанку і ўраду ў гэтых умовах, наколькі неадэкватныя рэальнай сітуацыі? Национальный банк во многом сам создает проблему несбалансированности между рублевой массой, между поступлениями валюты и товарной массой. Вот я только что посмотрел в интернете статистику банковскую. Обязательства коммерческих банков перед Национальным банком возросли за два месяца, вот последних, с 8 триллионов до 28 триллионов. В три раза Национальный банк дал деньги коммерческим банкам для кредитования экономики. Это ненормальный такой шаг. Дальше по поводу резервов. Если объединить Национальный банк с коммерческими банками, рассчитать, есть ли у нас резервы. Их, оказывается, вообще нет у нас чистых резервов. Минус 1,1 миллиарда долларов объединенный резерв. Если на 1 января еще было плюс 2,3 миллиарда, то сейчас минус 1,1 миллиарда. Все это в огромной степени связано с тем, что живем мы не посредством. Деньги в рублевой эквиваленте все время увеличиваются, а, соответственно, нет увеличения экспорта. А экспорт, скажем, Европейским Союзом за два месяца упал на 25%. В этот период поступления кредитные были, но они незначительные. Коммерческие банки брали кредиты, евробонды были размещены, но они истрачены. Тоже на потребление, на поедание, на оплату дефицита. Спадар Батанкевіч, не зусім зразумела, вось вы кажаце, што зусім няма рэзерву. Аднак паводле афіцыйных дадзеных, валютныя рэзервы Беларусі складаюць 4-5 мільярдаў даляраў. Резервы у Национального банка есть, но надо иметь в виду, что у коммерческих банков Беларуси на 1 января чистые иностранные активы были отрицательная величина, их было 6 триллионов. На 1 марта отрицательная величина чистых иностранных активов, то есть этих же резервов, 12,6 триллиона. То есть у нас в целом, если смотреть страну, то у нас их нет, этих резервов. Этими резервами надо рассчитываться собственными коммерческими банками, у которых Национальный банк взял эти ресурсы. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Чому з'явився вострый дефицит валюты». Спадар Крук, як вы ацэньваеце дзеянні фінансавых уладаў Беларусі, наколькі яны правільныя, адэкватныя бягучай сітуацыі? Это питание больше морального выбора. Когда мы заходим из того, что значных реформ мы робить не можем, то, когда мерковывается одна только девальвация, то, соправда, я могу погодиться с меркованием Нацбанка. Одна сама по себе девальвация, она шмат яких питаний не вырешит. У пакете с девальвацией треба одночасово изменять шмат яких заходов у макроэкономичной политики. И наибольш актуальное является обмежевание внутреннего попыту. Первым кроком хотя бы обмежевание его стимулирования, якое протягивается до бегучего момента. Тому, безумовно, девальвация может посприять подвышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, але есть певные отметные особливости у белорусской экономики. Это и великая залежность от энергетичного импорта, и не столь высокая эластичность белорусского экспорта по цене, потому что мы экспортуем значную частку энергетичных товаров, и в этом выпадку девальвация она не столь эффективна, как для других экономик. Тому, казать об одной только девальвации, это непевные плюсы. У той же час это вельми пэўныя мінусы. Гэта вельмі небяспечнае ўздзеянне на банкаўскую сістэму. Сваімі рукамі ў такім выпадку Нацбанк можа зрабіць вельмі балючы шок для банкаўскай сістэмы, вынікам якога будзе яшчэ большая даларызацыя дэпазітаў і, што найбольш небяспечна, адток дэпазітаў з банкаў. Таму ў гэтым выпадку у такой фармулёўцы я Нацыянальны банк зразумець магу, што адной дэвальвацыі сапраўды назапашаныя праблемы вырашаць амаль немагчыма. Трэба вельмі шырокі камбінаванне інструментаў эканамічнай палітыкі і не толькі бягучай эканамічнай палітыкі, а так само шэраг структурных змяненняў. А калі добра на гэтай структурныя змены няма, то прыходзіцца неяк выкручвацца з гэтай сітуацыі, і тады і ўзнікае гэта дылема. Ці спрабаваць вырашыць бягучыя праблемы толькі за кошт дэвальвацыі, разумеючы, што цалкам іх вырашыць не ўдасца, ці нават не спрабаваць гэтага рабіць. Так вось, пытанне, якое ж выйсце з гэтай крытычнай сітуацыі. Здаецца, што адзіны шлях, па якому збіраецца ісці беларускае кіраўніцтва, гэта адміністратыўныя меры рэгулявання валютнага рынку і замежныя крэдыты. Вось у чацвер Пракаповіч супакойваў народ тым, што вось возьмем пазыкі і папоўнім золотавалютныя рэзервы. І вось улады разлічваюць атрымаць 2 мільярда даляраў у антыкрызіснага фонду Евразес і 1 мільярд пазычыць у Расіі. Спадар Базанкевіч, на вашу думку, якое ж выйсце з сітуацыі? Ці сапраўды гэта крэдыты, ці гэта дэвальвацыя? І вось якую крытычна ацаніў спадар Крук? Никто никогда не предлагал правительству ограничиться только девальвацией. Независимые экономисты, эксперты уже 15 лет предлагают целый комплекс, целый набор реформ, которые могли бы привести к большей конкурентоспособности, к снижению энергоемкости, материоемкости, трудоемкости и так далее, чтобы повысить эффективность нашей экономики. Но с помощью девальвации, если не делается ничего иного, можно немедленно сделать беднее наш народ, потому что нельзя же вечно жить не по средствам. Да, мы можем получить в первом полугодии 3 миллиарда внешних займов у России, у Евразес, и провести их. Разве это выход? Поэтому я считаю, что нужны программы у правительства не столько по поводу роста валового производства и даже не столько по росту экспорта, сколько программы по оздоровлению экономики, и в том числе меры по ограничению рублевой денежной массы. Я вот снова-таки посмотрел статистику. За 2 месяца наличные деньги в обороте выросли с 3,6 триллиона до 4,8 триллиона. Естественно, они будут давить и на валютный рынок, и на товарный рынок. Раз не умеет правительство обеспечить эффективность высокой экономики, надо ограничить на 50% зарплату премьеру, президенту, правительству. Надо эту идею о сокращении количества чиновников не за счет, конечно, учителей и врачей осуществить и ограничивать денежную массу, чтобы шаг за шагом перейдем на жизнь по средствам. Спадар Круг, вось у працяг этой думки, что ж рабіць? Вось урад обещает только кредиты, а кроме кредитов, сапраўды это не выйсці кредиты, як каже спадар Богданкевич. Тут цалкам амаль магу пагадзіцца з спадаром Богданкевічам, што трэба зрабіць неадкладна, гэта ўжо сёння і ў гэтым годзе гэта скарачаць стымуляванне ўнутранага попыту. Найбольш разнае гэтае стымуляванне, яно робіцца менавіта праз рост грашовай базы, і затым значная частка ад яе накіроўваецца для абслугоўвання дзяржаўных праграм, грошы на якія выдаюць большай часткай Беларусьбанк ці Белаградпромбанк. Гэта галоўная крыніца, гэта галоўны інструмент стымулявання эканомікі. Перш за ўсё трэба пачынаць з яго. Что тычется больше долготерминовых денег, основанный на керунок подвышения энергоэффективности и створения умов для большей конкурентности в межах нашей экономики. Але один пункт, по якому я цалком не погожусь, сходно, что темпы роста внешней запозычности внушают великие опасения, и есть великий сомнев обґрунтованности на решениях этих запозычностей, а лишь в данный момент, глядя на ту ситуацию, якая склалася, я лечу, что коли мы у все вышеизгаданные меры объединяем с шоком для банковской системы, для белорусской экономики, выником этого может стать страченные 23 года развития, бо до берущего уровня, коли отбудется значный шок на финансовую систему, будем вертаться вельми долго. Тому в данном выпадку, для того, как сбить ажиотажный попыт на валюту, все ж таки треба вернуться на короткотерминовую перспективу до этих кредитов, а лишь важно, что будет после этих кредитов. Коли існуючая политика протягнется, это один вариант. Коли мы возьмем эти кредиты, как стабилизовать рынок и далее отмовимся, от той политики, якая стимулирует дисбаланс. Это уже другой вариант, и такой вариант был бы больше мягкий и не связанный с некими вельми истотными шоками для экономики и для социального становища. Лишь покуль что неких деклараций и заяв про измену экономичной и финансовой политики не бачно. Бачно только заявы про то, что возьмем еще кредиты и пополним золотовалютные резервы. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився вострий дефіцит валюти». У передачі удзельничали були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Сміттєр Круг. Вів передачу Валер Карбалевич.